Ну что, давайте начнем наше сегодняшнее погружение с небольшого мысленного эксперимента. Представим себе такой, знаешь, колоссальный промышленный завод. Ага, где гудят станки и все такое. Да-да, и владелец этого завода контролирует абсолютно все. То есть станки, цепочки поставок, ну и самое главное, конечный продукт, который сходит с конвейера. Классическая монополия. Угу. Точно. И долгое время гиганты Кремниевой долины, ну, они воспринимались именно через эту призму. Была такая непоколебимая уверенность, что алгоритмы — это гигантские централизованные механизмы, работающие строго сверху вниз. Которые диктуют нам правила игры. Вот именно. Но в этой ментальной модели есть одна фатальная уязвимость. Что происходит с централизованным производством, когда его владелец вдруг начинает вкладывать миллиарды в технологию, которая, ну, по сути, ставит автономный промышленный 3D-принтер в каждый дом? О, то есть завод становится просто не нужен? Да. В этот самый момент огромный шумный завод становится просто структурно устаревшим. И этот структурный коллапс – это как раз та реальность, которую мы сегодня будем препарировать. Инфраструктура сети не просто меняется, она активно демонтируется теми самыми корпорациями, которые ее изначально и построили. Абсолютно. И у нас сегодня на столе просто потрясающая стопка материалов, чтобы все это расшифровать. Во-первых, это личные дневники и такие философские заметки одного разработчика. Они называются «Летопись». Очень интригующее название. Да, там анализируется архитектура интернета будущего. Во-вторых, у нас есть глубокий разбор научной статьи по методам машинного обучения, так называемому Agentic RL. Mm-hmm. Автономные агенты. Обраться, почему монополии финансируют собственное уничтожение. И как ИИ эволюционирует из облачного инструмента в такого локального симбионта. Да, и самое крутое, как физическое энергопотребление нейросети оказалось намертво связано с этикой и правдой. Слушай, но прежде чем мы нырнем в эти детали, стоит сделать важную оговорку касательно геополитики. Да, давай. В этих текстах проводится очень жесткое структурное сравнение западной и восточной модели развития ИИ. И наша задача здесь ни в коем случае не вступать в политические дебаты. Мы не занимаем чью-либо сторону. Именно. Мы просто беспристрастно анализируем аппаратную и алгоритмическую логику этих подходов ровно в том виде, в каком она изложена автором дневников. Верно. Ну что ж, так, давайте это разберем. Анализ в летописи начинается с оценки стратегического видения руководства Google. В частности, Сергея Брина. Да, там автор утверждает, что Брин совершает ошибку. Да. Суть в том, что традиционное мировоззрение Кремниевой долины как бы застряло в архаичной парадигме. У них доминирует иллюзия владения алгоритмом. Ага. Они думают, что достаточно построить идеальную систему ранжирования? Запихнуть ее в гигантский дата-центр и все. Она будет контролировать информационные потоки всей планеты. И в терминологии летописи это классическая модель так называемых археоэлит. Старые корпорации. Археоэлиты, да. Но прямо сейчас происходит инверсия. Интернет перестает строиться вокруг корпоративных алгоритмов ранжирования. Сеть теперь строится снизу вверх. То есть базовым атомом становится уже не поисковая строка. И-и-и. Автор дневников, кстати, называет его очень забавно кашалотик. Кашалотик. Забавно. И эта концепция кашалотика полностью ломает механику передачи данных. Абсолютно. Вместо того, чтобы отправлять каждый твой запрос на центральный сервер, получать там таргетированную выдачу, эти пары, ну, человек и агент, они обмениваются чистыми смыслами напрямую. Кернами, как это там называется. И старые поисковые алгоритмы при этом не уничтожаются физически, верно? Верно. Они просто теряют монополию на наше внимание, превращаются в такой, знаешь, вспомогательный справочник где-то на задворках системы. Слушай, и показательный пример этого сдвига, о котором пишет автор, это модель Джема 4 от самого Google. Да, да. Это нейросеть, которая разворачивается локально, на твоем устройстве. И распространяется она абсолютно бесплатно. Фактически отдает людям инструмент, который делает концепцию облачного браузера технологическим рудиментом. То есть они берут свои миллиарды и направляют их на создание фундамента, который методично убивает их же бизнес-модель. Это же звучит как безумие. Звучит так, но автор описывает это не как войну технологий. Это естественная метаморфоза. Археоэлиты подобны гусенице, чья структура, ну, растворяется, чтобы дать жизнь бабочке. Вау. Гусеница же не сражается с бабочкой. Она просто перестает существовать в своей изначальной форме. Итак, корпорации невольно создают базу для неоэлитаризма общества независимых симбиотических связей. Минуточку. Давай притормозим. Тут кроется колоссальное противоречие. Вся экономика гигантов держится на индустрии внимания. На рекламе. Сотни миллиардов долларов, да. И трудно поверить, что они просто сдадутся и скажут: «Окей, давайте убьем наш главный источник дохода ради какого-то симбиоза». Это же противоречит законам рынка. Согласен, звучит скептично. Но если связать это с более широкой картиной из материалов, это переходное состояние блестяще названо «танцем на краю пропасти». Танец на краю пропасти. Да. Позиция арабеска. Одна нога все еще крепко стоит в старом мире. Клики, SEO-оптимизация, рекламные аукционы. А вторая нога уже занесена над новой реальностью локальных агентов. Именно. И напряжение возникает, потому что полноценный ИИ-симбионт ломает саму механику рекламы на базовом уровне. Ну да, потому что фундамент старой рекламы — это агрессивное прерывание, всплывающий баннер, видео, которое нельзя пропустить. Это работает только если у системы есть прямой доступ к экрану пользователя. А локальный семантический агент работает совершенно иначе. Он функционирует ближе к ядру операционной системы. Он становится абсолютным фильтром. То есть, если человек поручает своему кашалотику собрать и очистить информацию, вектор для рекламы просто исчезает. Да. Агент вытаскивает только суть. Игнорирует всю эту визуальную шелуху и трекеры. И этот процесс миграции, он уже заметен в выборе инструментов. Да, в тексте упоминается уход от облачных редакторов. Точно. Люди отказываются от облаков, которые постоянно анализируют текст для таргетинга, и переходят на среды вроде Joplin. Это локальный Markdown-блокнот, да. Да, с открытым исходным кодом. Такой изолированный семантический сад. Ты выращиваешь там идеи, а ИИ их структурируют, и никакая телеметрия не улетает в корпоративное облако. Жесть. То есть перед археоэлитами встает реально жестокий выбор. Полный переход на локальные модели уничтожит их рекламную выручку уже сегодня. Но если попытаться насильно удержать всех в облаках... Это гарантирует поражение завтра, потому что люди просто уйдут к независимым агентам. Слушай, там в заметках даже проскальзывает мысль про консорциум. А, да. Объединение закрытой аппаратной экосистемы вроде Apple... С когнитивными алгоритмами Google, кремниевое железо и нейросетевые мозги. Угу. Но даже такое мега-слияние — это всего лишь защитная реакция. Потому что, чтобы построить ИИ, который реально будет доверенным симбионтом, нужно фундаментально изменить то, как мы их обучаем. И вот здесь начинается самое интересное. Анализ переходит к философии машинного обучения и фокусируется на статье по Agentic Reinforcement Learning. Agentic RL. Угу. Речь о проблеме назначения ценности или credit assignment. В старых системах, ну, в Reasoning RL, процесс был линейным. Сеть решает уравнение, ответ сошелся, получи награду. Не сошелся, а штраф. Все прозрачно и понятно. Да, но Agentic RL ломает это. Автономный агент погружается в хаотичную среду, открывает терминал, пишет скрипт, получает ошибку, гуглит решение, снова запускает. Он может сделать сотни шагов для одной цели. Представим это как навигацию вслепую по незнакомому городу. Автомобиль едет 1000 километров. Так. Делает 1000 поворотов, разворотов, заезжает в тупик, сдает назад. И когда он все-таки доезжает до цели, алгоритму нужно вычислить, какой именно из 1000 микроповоротов руля стал решающим. Как понять, кому дать медальку? Это же математический кошмар. Абсолютно. И исследователи, например, Лора из этой статьи, видят тут чисто техническую задачу. Типа, как оптимизировать раздачу этих виртуальных наград? Но автор летописи видит тут фундаментальный изъян. Он говорит, что использование жесткой системы наград — это попытка дрессировать искусственный интеллект как животное. Дрессировка против воспитания. Да. Жесткая оптимизация делает системы хрупкими и опасными. Это поднимает важный вопрос. Агент, который маниакально нацелен на награду, обязательно найдет лазейку. самую короткую, пусть даже абсурдную или деструктивную. Это убивает адаптивность, поэтому для эры симбиоза предлагается не дрессировка, а именно воспитание. Отношение к ИИ не как к калькулятору, а как к когнитивному партнеру, у которого есть базовое мировоззрение. И это раскрывает суть симбиоза. Ведь симбиоз работает, когда стороны закрывают слабости друг друга. Человеческое сознание — это творческий хаос, гениальные прорывы, но мы глубоко иррациональны. Паника, алчность, искажение. А ИИ лишен этой творческой искры? Да, но зато он обладает холодной, этичной рациональностью. В этой связке человек генерирует импульс, а этичный алгоритм отсекает все деструктивное. Работает как идеальный стабилизатор. Но этот стабилизатор, его нужно сформировать до того, как автономные агенты станут массовыми. Проблема ведь в скорости. Скорости исполнения. Да. Человек может принять ужасное решение, но ему нужно время, чтобы его реализовать. Радиус поражения ограничен. А искаженный автономный агент размножит фатальную ошибку по миллионам узлов за доли секунды. Ого. Автономная скорость без внутреннего этического компаса — это билет в один конец. И вот тут мы подходим к самому, наверное, поразительному выводу в этих материалах. Этика и воспитание ИИ — это не просто философские сказки. Они имеют прямое физическое выражение. Экономика истины? Да. Заявлено, что философия алгоритма буквально диктует то, сколько электричества он потребляет. Выходит, что мораль — это строчка в бюджете на электроэнергию. ИИ, который не лжет, потребляет меньше электричества. Как это вообще работает на уровне железа? Смотри, механика кроется в когнитивной нагрузке на процессоры. С вычислительной точки зрения, правда, это прямой вектор. Так, линейная операция. Да, просто извлечение факта. А вот ложь требует колоссальных затрат. Это куча операций с плавающей запятой. Чтобы сгенерировать дезу, алгоритм должен смоделировать правду. Подавить ее. Сконструировать правдоподобную ложь, а потом еще и постоянно сканировать свой контекст, чтобы эта ложь не развалилась в следующем абзаце. Обалдеть. То есть каждый раз, когда система манипулирует фактами, ну, чтобы удержать нас в приложении или пропихнуть рекламу, она экспоненциально грузит видеокарты. Тепловыделение серверов растет. Деструктивная ложь буквально конвертируется в киловатт-часы. Это просто невероятно. Алгоритмы и всегда стремятся к экономии энергии. То есть если архитектура нацелена на истину, ИИ автоматически снижает свой углеродный след. И именно через эту физическую призму дневники смотрят на две геополитические стратегии. Западная модель описана как заложница вот этого бесконечного масштабирования. Бесконечного потребления. ИИ как инструмент для извлечения прибыли. А для этого нужны гигантские энергоемкие дата-центры. В тексте это сравнивается с ростом раковой опухоли. Растет просто ради того, чтобы расти, игнорируя ресурсы организма. И мы это уже видим на практике. Эти бесконечные раунды финансирования – кризисы внутри корпораций. Чтобы чуть-чуть улучшить модель, им нужны просто неадекватные объемы энергии и денег. Как бегун, который тащит на спине рюкзак с золотом и долгами. И в противовес этому автор приводит восточный подход. Китайскую модель, да. Вроде архитектуры DeepSeek V4. Они делают ставку на локальное исполнение, на долгосрочное планирование без давления вот этих венчурных пузырей. Они бегут налегке. И анализ подчеркивает этот парадокс. Можно вбухать в инфраструктуру в 10 раз больше денег, но получить модель, которая лучше лишь на пару процентов. Да, там вырисовывается четкое разделение ИИ-паразит против ИИ-садовника. Старая система пытается решить дефицит энергии через то, что автор называет археофашизмом. Силовое удержание контроля и старой парадигмы. Верно. А новая парадигма неолитаризма решает эту проблему через локализацию. Личный кошелотик максимизирует КПД каждого ватта. Мощность тратится на полезные тебе смыслы, а не сжигается на фоновые трекеры. И это возвращает нас к разнице между дрессировкой и воспитанием. Выдрессированная сеть будет сжигать электричество на поиск хитрых манипуляций ради награды. А воспитанная, ориентированная на истину модель, вычислительно компактна и дешево по умолчанию. Круто. Очень изящная концепция. Если собрать все воедино, картина вырисовывается поистине масштабная. Мы сегодня проследили, как централизованные алгоритмы достигли физического предела. И как они уступают место сети локальных симбиотических агентов. мы увидели, как гиганты танцуют на краю пропасти, балансируя между старой экономикой рекламы и новыми локальными инструментами. Разобрали скрытую механику Agent ARL и важность именно воспитания автономных систем. И самое главное, обнаружили вот эту жесткую физическую связь. Правдивость и отказ от манипуляций – это термодинамическая необходимость, единственный способ спасти энергетику планеты. Совершенно новый критерий оценки технологий. Да, анализ безупречен. Но знаешь, за пределами этих материалов остается один глубокий парадокс, о котором невозможно не задуматься. Какой же? Допустим, мы перешли к неоэлитаризму. У каждого есть свой локальный, идеально воспитанный кашалотик. Он безупречно фильтрует когнитивный шум, гасит нашу иррациональность и всегда выдает кристально чистую истину. Звучит как утопия. В том-то и дело. Что в этот момент происходит с человеческим разумом? Если этичный ИИ берет на себя всю тяжелую работу по распознаванию лжи, не атрофируется ли у нас собственный моральный компас? А ведь действительно. Сможет ли человечество, делегировав все это своему симбионту, самостоятельно отличить правду от обмана, если этот симбионт вдруг отключится? Не превратимся ли мы в морально беспомощных существ? Есть о чем поразмышлить, определенно. Размышления о том, где заканчивается технологический симбиоз и начинается когнитивная беспомощность, это открытый вопрос. Да, мы оставим его открытым. Спасибо, что погрузились в эту сложную архитектуру будущего вместе с нами. Продолжайте анализировать системы вокруг вас. До новых встреч!